Ну, не совсем избрать, поскольку волшебники не очень-то жалуют все эти унизительные затеи с голосованием. К тому же хорошо известно, что арк-канцлеры избираются согласно воле богов. А в этом году можно было биться об заклад, что боги поспособствуют избранию старого Верида Шатагуся, который был неплохим малым и много лет терпеливо ждал своей очереди. Арк-канцлер незримого университета был официальным главой всех волшебников на диске. Некогда это означало, что он наиболее могуществен в обращении с магией. Но в нынешние спокойные времена старшие волшебники имели склонность рассматривать магию как нечто недостойное. Они обычно предпочитали управленческую работу, которая была безопаснее и доставляла почти столько же удовольствия, да еще позволяла участвовать в званых обедах. Одним словом, долгий день шел своим чередом. Шляпа лежала на выцветшей подушке в апартаментах Шатагуся, а сам Шатагусь сидел в ванне перед камином и намыливал бороду. Другие волшебники дремали над фолиантами или неспешно прохаживались по саду, чтобы нагулять аппетит перед предстоящим вечером пиршеством. Примерно дюжина шагов позволяла нагулять буквально бешеный аппетит. В главном зале подчиненные дворецкого устанавливали длинные столы и скамьи под вырезанными из камня и нарисованными взглядами двух сотен прежних арк-канцлеров. В сводчатом лабиринте кухонь, ну, здесь воображению не нужна подмога, оно должно охватывать потоки жира, жара и криков, целых жареных быков, бочонки икры, цепочки сосисок, протянутые словно бумажные гирлянды от стенки к стенке, и самого шеф-повара, который трудился в одном из холодильников, внося завершающие штрихи в модель университета, вырезанную почему-то из сливочного масла. Он изготавливал такую модель каждый раз, когда в университете случался праздник. Лебеди из масла, здания из масла, целые зверинцы из прогорклого желтого жира. Все это доставляло шеф-повару такое удовольствие, что ни у кого не хватало духу сказать ему, чтобы он завязывал. Дворецкий бродил в лабиринте подвалов среди бочонков, разливая вино по бутылкам и пробуя его. Состояние ожидания распространилось даже на ворон, обитающих на крыше башни искусства, которая имела высоту 800 футов и была, по слухам, самым древним зданием в мире. Ее осыпающиеся каменные стены возносили высоко над городскими крышами пышный миниатюрный лесок, в котором возникли совершенно новые виды жуков и мелких млекопитающих. Поскольку в нынешние дни люди редко поднимались на башню, ввиду ее неприятной склонности раскачиваться на ветру, она находилась полностью в распоряжении ворон. И сейчас черные птицы летали вокруг нее в некотором возбуждении, словно мошкара перед бурей. Пора бы кому-нибудь внизу обратить на них внимание. Вот-вот случится нечто ужасное. Но вы-то это понимаете, не так ли? Вы не единственный.